Последнее письмо Тимофея. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович. Смотрю на себя со стороны и радуюсь тем изменениям, которые происходят во мне. Я очень хочу продвинуться по своей работе. Потихоньку происходит то, о чем вы говорили мне, что я не буду готов принять ее назад, если она захочет вернуться. Я понимаю, что на сегодняшний момент пока я ее люблю. И готов, чтобы она вернулась. Но понял, что готов сделать это только в том случае, если она искренне сможет показать, что любит меня, что понимает, к чему она стремится, что ей нужно от жизни и почему она хочет вернуться. И этот кусочек он написал жирным шрифтом. Понимаю, что для нее это еще очень долгий путь, и неизвестно, где буду я, когда она его пройдет, и пройдет ли, так как я тоже не собираюсь стоять на месте. Вчера она разговаривала очень долго со своим отцом, и, по словам мамы, вышла оттуда вся пунцовая. Насколько я знаю, папа просто поговорил с ней, чтобы она взвесила все за и против своего решения. Рассказал ей свое видение ситуации, жизни с высоты своего жизненного опыта. В связи с тем, что я немного поменял свое отношение к происходящему и произошедшему, у нас состоялся такой разговор. Ты говоришь, что хочешь, чтобы у меня было все хорошо? Ты знаешь, что я тебя пока люблю, но не могу проявлять свою любовь, так как ты любишь другого человека. Ты уже приняла решение, что хочешь быть с ним, а мне тяжело, когда ты рядом. Поэтому, если ты не собираешься уходить, то, может быть, вы начнете подыскивать себе квартиру. Ну, блеск просто. Я тебя не гоню, не ставлю никаких сроков. Но мне очень тяжело с тобой находиться рядом, любить тебя и не иметь возможности реализовывать свои желания. Я хочу попробовать тебя забыть. И так мне будет легче это сделать. С дочерью я пока не знаю, как поступлю, но я сделаю так, чтобы ей было хорошо. Я знаю, как ты любишь нашу дочь, и хочу, чтобы она осталась с тобой. Но я должен быть уверен, что она будет хорошо обеспечена материально, что ей будет уделяться достаточное времени, и она будет жить в хороших условиях. Повторил ее слова, что она хочет от любимого человека ребенка, что если она останется со мной, у нас не будет больше детей, что она будет ненавидеть меня. Я сказал, что если она решит вернуться, я буду готов ее принять, только если увижу некоторые вещи, но какие, я ей не сказал. Сказал, что пока для нее дверь открыта, но уже наполовину закрылась. Я стал понимать, что она была совершенно не готова к такому развороту событий, так как ее планы входило пока меня не дергать и даже не ставить в известность о том, что происходит. Соглашалась же она поехать в отпуск для того, чтобы подождать, пока ее любимого человека переведут в Петербург, а потом уже перебраться самой. То есть полностью сыграть за моей спиной. Очень интересный момент, так как она даже пока не знает точно, рассказал ли он своей семье, какие у него планы относительно развода с семьей. Говорят, вроде его жена знает. Пока, насколько мне известно, он не в Тамбове, он сам не тамбовский, а со своей семьей где-то там. При анализе ситуации сейчас у меня возникают мысли – что ее банально по первому времени могли использовать, охмурить, как говорят в народе, просто переспать, а потом она оказалась просто удобным человеком для дальнейшей жизни. Хотя, может быть, это совершенно не так. И они действительно новые Ромео и Джульетта, почему-то верится в это слабо. Она очень боится, что все станет известно на работе, как на это посмотрит руководство, ибо их руководитель очень порядочный человек с семьей, с двумя детьми, очень интеллигентный и образованный, он запросто может банально попросить написать их обоих заявление по собственному желанию. Хотя может и не сделать этого. Ее это очень сильно волнует, так как работа для нее стоит номером один. То есть она явно не готова куда-то идти, но я не хочу, чтобы так продолжалось. Уходя, уходи. Ее родители видеть ее у себя в доме не хотят. Я понимаю, что в данный момент я поступаю не по принципу амортизации, но я обнаружил у себя и чувство собственного достоинства, и чувство гордости. И не хочу, чтобы меня использовали. Да будет так. Единственное, что я не хочу, чтобы хоть как-то это коснулось нашей дочери. По словам одной женщины, мы дружим с семьями, был такой человек, который не испытал настоящих трудностей в жизни. А сейчас она подсознательно нашла их на свою голову. Я решил, что не буду ей мешать в нахождении этих трудностей. Хочешь, бери. Она сказала, что ненавидит меня, что не будет со мной ни о чем разговаривать. Пыталась меня оскорбить, что пришлось пресечь. Я сказал, что это отлично, что она не будет разговаривать, что это совершенно то, что мне нужно. Еще я сказал, что в общении дома надо прежде всего думать о дочери. Если мы начинаем поливать друг друга грязью, ей будет только хуже. Что не надо перетягивать ее со стороны на сторону, что обязательно надо проконсультироваться с детским психологом, как нам лучше себя вести с ребенком. Что я ее люблю и уважаю, что не надо так со мной себя вести. Ну да, вот начинаюсь еще. Уже не нужно было говорить. Ну, вы запомнили, да? Еще я сказал, что в общении дома надо прежде всего думать о дочери. Если мы начнем поливать друг друга грязью, ей будет только хуже. Не надо перетягивать ее на свою сторону. В общем, это банальщина. Здесь нет новой мысли. И вообще, то, что известно всем, произносить не стоит. Так это будет звучать, как оскорбление. Это все равно, что если сказать человеку, что нужно мыть руки перед едой, чистить зубы по утрам и вечером делать утром зарядку. Короче, к моему удовольствию, это я уже вернулся к письму, мы сейчас совершенно не общаемся, хотя я понимаю, что это плохо для нашей дочери. А вот моя реплика – это еще не факт. Скорее, для дочери это тоже хорошо. Я понял, что мое отношение к происходящему продолжает меняться и не стоит на месте. Пока я не знаю, какую позицию займу на суде по поводу ребенка, это будет зависеть от моих знаний об условиях, в которых она будет жить, об отношении к дочери. Он не знает, я зато знаю. Он будет отсуживать. Будет уверенность, что ребенку будет хорошо в долгосрочной перспективе, и слова не скажу. Опять он торопится. Мы же занимаемся возвращением Беллы. Давайте вначале разберемся с этим. Да. Вы ее возвращаете или вы от нее отказываетесь? Это мой ответ. Я уж совсем ничего не понимаю. Подытожу. А теперь его текст. Подытожу вышесказанное. Пока для меня осталось полтора открытых вопроса. Первый. Как поступить с ребенком? И половина, смогу ли я ее принять, если она захочет вернуться? Моя реплика. Она пока еще к вам не просилась. Вот когда попросится, тогда и начинаете думать. Ведь Иисус Христос советовал нам заботиться о сегодняшнем дне, а завтрашний день сам о себе позаботится. Огромное вам спасибо. Кстати, я говорил, что считаю консультацию успешной, я ваш должник. С глубоким уважением, Тимофей. И мое прощальное письмо. Тимофей, я вас поздравляю, вы молодец. Чувство собственного достоинства – это самая главная ценность. Оно у вас есть. Считать, что вы со мной расплатились своим дисциплинированным отношением к делу и тем самым подтвердили правильность моих теоретических концепций и практических рекомендаций. Обычно на эту работу моих подопечных уходило до полугода. Но вы разобрались во всем менее чем за неделю. Это быстрее, чем я думал. Своим подопечным я говорил, что если бы я смог в вас вселиться, то разрулил бы ситуацию недели за две. У вас получилось еще быстрее. Конечно, скоро она к вам попросится, но я почти уверен, что вы ее не примете. Хотя, в принципе, женщина она неплохая. Просто у нее сценарий колобка. Она перекатилась от вашего предшественника к вам. Сейчас она останется с вашим соперником, но после того, как он поможет ей продвинуться, она перекатится к другому. Но главное не это, главное сохраненное чувство собственного достоинства. С ним можно жить, даже если тебя бросила женщина, и жить достойно. Теперь вы эту партию доиграете без меня. Вы владели приемами психологического айкидо, и не считайте себя моим должником. Ваше стремительное владение методами психологического грамотного общения является для меня достаточной компенсацией моих усилий. Да и историю вашу я в книжку вставил. Но если вы в процессе нашей интенсивной деятельности будете меня информировать о своих делах, я буду очень доволен. А если смогу быть вам полезен, то я буду просто в восторге. Успехов, М. Литвак. Когда я рассказывал об этом случае на одной из своих лекций, одна молодая сексапильная женщина с возмущением воскликнула: «Какая жестокая методика!» Да, жестокая с позиции этой женщины. Как вы думаете, а если бы она не перекатывалась, как колобок от одного мужчины к другому, попала бы она в подобную ситуацию? А как вы думаете, дорогой читатель, жестокая эта методика или нет? Я думаю, что нет. Для колобка, может быть, тоже полезна такая встряска. А то и так и до лисы можно докатиться, а то уж его точно съест. Да и добро должно уметь себя защитить, иначе это будет не добро, а зло. И, наконец, последнее письмо Тимофея, которое можно назвать эпилогом. «У меня все хорошо. Сейчас я активно занимаюсь спортом. Хочу немножечко набрать форму. Много и охотно работаю. В планах получше выучить немецкий язык и обязательно попасть на один из ваших семинаров. Что касается моего отношения к жене, я пока по-прежнему ее люблю, но уже не могу принять и уж тем более понять ее действий и поступков по отношению ко мне и нашей дочери. Желание манипулировать ей, чтобы она вернулась, пропало. Зачем она мне нужна, пустышка, хоть и с красивым телом? Это не для меня. Я достоин лучшего. Очень хочется, чтобы она побыстрее ушла. Вроде бы сняла квартиру, и скоро это должно случиться. Жду с нетерпением. Похоже, что впереди нам предстоит не очень приятный раздел имущества, но я думаю, что справлюсь с этим без больших потерь. Давать себя в обиду еще и в этом вопросе не хочется. В отношениях с ней сейчас моя позиция – не дать ей нанести мне вольный или невольный вред ее поведением. У меня хорошие отношения с ее родителями, с друзьями. Все мне оказывают большую поддержку, хотя главная поддержка для меня – это я сам. Но, тем не менее, такое отношение с их стороны очень приятно. Один из важных вопросов для меня – построение хороших отношений с ребенком на другом уровне. Если можно, со временем попрошу вашего совета по этому вопросу. Отношения с дочерью важны для меня, и я хочу быть для нее хорошим отцом. Пока вот так. Если можно, я, как будет время, и пока жены не будет, позвоню вам, чтобы немножко пообщаться. Огромное спасибо вам за помощь. С глубоким уважением, Тимофей. Но за неделю разобраться, это первый случай в моей жизни. Но раз это возможно, значит, именно это и есть закон. И поэтому, когда идет разборка дольше, чем за неделю, то, следовательно, ошибки допускают мои подопечные. Правильно, оценивать же методику нужно не по худшим результатам, а по лучшим. Случайно на 2 метра не прыгнешь.